Здравствуйте, дорогие дети! Всем привет из Посиделкино! Вы, конечно, знаете, что в сказке любая вещь и самая обычная может превратиться в волшебную и принести удачу. Так и произошло в одной русской сказке, которая называется «Соль». В некотором городе жил-был купец, и было у него три сына: первый Федор, другой Василий, а третий Иван-дурак. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшой сын, Иван, завсегда ходил по кабакам да по трактирам, и потому отец ничего не доверял ему по торговле. Вот так узнал он, что его братья за море посланы. Тотчас явился к отцу и стал у него просить, чтобы отпустил его в иные земли, себя показать, людей посмотреть, да своим умом барыши зашибить. Купец долго не соглашался. «Ты иди все пропьешь и головы домой не привезешь». Давидя неотступную его просьбу, дал ему корабль самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по синему морю. День, другой и третий. А на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята, — закричал Иван корабельным работникам, — приворачивайте к берегу». Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам пошел по тропинке. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит, в той горе ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль нагрузить солью. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу. Остановился в пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене. А для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает: «Говори, в чем дело, какая нужда?» «Так и этак, ваше величество, позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене». «А каким товаром торги ведешь?» «Русской солью, ваше величество». А царь про соль и не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что такой новый небывалый товар. «А ну, — говорит, — покажь». Иван купеческий сын развернул платок, царь взглянул и подумал про себя: «Да это просто-напросто белый песок!» И говорит Ивану с усмешкой: «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают». Вышел Иван из царских палат весьма печален и вздумалось ему: «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут». Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на чумички в шеи бьет. Видит Иван купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. подали другое кушанье. Это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусного не готовили. Как вы это сделали?» Отвечают повара: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли. А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить, уж не он ли подложил чего? Позвать его сюда». Привели Ивана купеческого сына к царю на допрос. Он пал на колени и стал просить прощения: «Виноват, царь-государь. Я русской солью все ества и приправы сдобрил, так, где в нашей стороне водится. А почем соль продаешь?» Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал: «Да не очень дорого. За 2 меры соли, мера серебра да мера золота». Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль. И просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть. Иван купеческий сын стал ей показывать, как и что называется, где паруса, где снасти, где нос, где корма, завел ее в каюту, а работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое поветрие, то они скоро убежали от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула кругом море и заплакала. Иван купеческий сын начал ее утешать, уговаривать, от слез останавливать. И как он собой красавец был, то царевна скоро улыбнулась и перестала печалиться. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевной по морю, нагоняют его старшие братья, узнали про его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море, а после кинули промеж себя жребий и поделили так. Большой брат взял царевну, а средний корабль с серебром и золотом. И случилось на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же покидал в море. Иван ухватился за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец, прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах в очаге висят, после дождя сушит. «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан. Иван рассказал ему все, что случилось. «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат на царевне женится. Садись-ка ко мне на спину». Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут Ивана с головы шапка упала. «Ах, — говорит, — ведь я шапку сронил». «Ну, брат, далеко твоя шапка? Верст с 500 назади осталось», — отвечает великан. Принес его на родину, спустил на земь и говорит: «Смотри же, никому не хвались, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, раздавлю тебя». Иван купеческий сын обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а уж там все за свадебным столом сидят, собираются в церковь ехать. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, — говорит, — мой жених, а не тот, что за столом сидит». «Что такое? — спрашивает отец. Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана обвенчал на царевне. Начался у них веселый пир». Перу гостям подпили и стали хвастаться, кто силою, кто богатством, кто молодой женою. А Иван сидел-сидел, да с пьяной и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через все море верхом проехал. Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан. А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал? Прости меня, — молвил Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился. А ну покажи, какой такой хмель?» Иван приказал привезть 40-ю бочку вина, да 40-ю бочку пива. Великан выпил и вино, и пиво, опьянил и пошел все, что не попалось под руку, ломать и крушить. Много доброго наломал, сады повалял, хоромы разметал. После и сам свалился, и спал без просыпа трое суток. А как пробудился, стали ему показывать, сколько он бед наделал. Великан страх как удивился и говорит: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал ли, каков хмель? Хвали же ты мною отныне и до веку». Как вы думаете, что принесло счастье Ивану, купеческому сыну? Соль или его смекалка? Я думаю, что смекалка, его внимание и любовь к людям. Знаете, что в образном русском языке в некоторых выражениях слово «соль» означает «любовь». К примеру, говорят: «Ушел несолоно хлебавши», то есть не получил никакого уважения и любви. Это никому не приятно. Любовь надо беречь, ее надо заслужить. Бывает, что из-за дурных привычек, как в сказке, так и в жизни, все, чего достиг человек, он может потерять. Это случается, если душой овладевает гордость и самолюбие или другой очень важный недостаток – грех. Что же делать? Надо этот недостаток, эту страсть победить. Если ты жадничаешь, постарайся быть щедрым. Если грубишь, быть вежливым. Ты ленишься – учись трудолюбию. Хвастаешь – стань скромнее. Тогда к тебе вернется любовь и уважение близких, а это твое духовное богатство и счастье. Будьте счастливы. До свидания, дорогие дети. До новых встреч, посиделки.